должны понять, что мне есть о чем сейчас подумать. Брикс, прошу вас». «Я думаю, сэр», — сказал Брикс, «что, пожалуй, мне стоит самому объяснить, как обстоит дело. Как дочь моя уже сказала, дело это важное». «Нет уж, лучше я сама объясню», — перебила его Сюзанна. «В конце концов, дело это мое, и я не стану тратить времени попусту, как ты». «Да и разговору-то всего тут...» Она повернулась к Жулиусу. «Когда вы вышли из этой двери минуту назад, вы думали, что теперь, когда старик умер, вы лорд Уорбик. Так вот, это не так». Сэр Джулиус уставился на нее в полном недоумении. «Не так», — сказал он, запинаясь. «Я не лорд Уорбик». Он повернулся к Бриксу, словно ожидая, что тот подтвердит, что это ему не снится. «Моя дочь говорит сущую правду, сэр Джулиус», — уверил его Брикс. «Мистер Роберт женился на ней, ясное дело, без моего ведома или согласия, и...» «И мой малютка, законный лорд Уорбик», — воскликнула Сюзанна тоном героини старомодной мелодрамы. «У вас есть мальчик, сын?» — запинаясь, проговорил сэр Джулиус. «Сын Роберта, рожденный в законном браке, Боже милостивый! Я и подумать не мог, я всегда думал...» И он упал без чувств. Когда сэр Джулиус пришел в себя, он увидел над собой встревоженное лицо Брикса, склонившееся над ним. Сюзанна исчезла. «Вы хорошо себя чувствуете, сэр?» — спросил дворецкий. «Да-да. Я оправлюсь через минуту. Помогите мне сесть вон в то кресло, Брикс. Вот так лучше. Дайте мне стакан воды. Спасибо. Теперь скажите мне, что случилось? Долго я пробыл без сознания?» «С минуту или две, не больше, сэр Джулиус. Вы не ушиблись?» Сэр Джулиус машинально потер затылок. «И в самом деле», — заметил он, — «извините, сэр, я не успел вас подхватить. Вы упали так внезапно. Боюсь, что для вас это был удар. За последние сутки я перенес не один удар. Очень сожалею, что моя дочь поступила так грубо, сэр Джулиус». К удивлению Брикса, сэр Джулиус захохотал и хохотал так долго, словно был не в силах остановиться. Рука, в которой он еще держал стакан с водой, так тряслась, что вода пролилась на пол. «Возьмите, ради бога, у меня стакан, Брикс», — пролепетал он. «Сейчас, сэр Джулиус, само собой», — сказал дворецкий, уже не на шутку встревоженный. Он вовремя забрал стакан и стоял взволнованно, поглядывая на сэра Джулиуса, которого сотрясал приступ неестественной веселости. Но приступ кончился так же неожиданно, как и начался. «Не корите вашу дочь, Брикс», — сказал сэр Джулиус, вытирая глаза. «Она поступила так, как сочла правильным. Пусть так, сэр Джулиус, а все-таки я ее не одобряю». «Но это все правда. Мне не приснилось. Мне это все еще кажется невероятным». «Уверяю вас, сэр Джулиус, что все это чистая правда». «И как вам нравится быть дедушкой Пэра, Брикс?» «Я считаю это, сэр, за большое несчастье для человека с моим положением». Этот ответ чуть было не вызвал у сэра Джулиуса новый взрыв смеха, но он удержался. «А мой кузен, он знал об этом?» — спросил он. «Нет, сэр Джулиус. Не такое это дело, чтобы я стал его с ним обсуждать. Конечно, я полагался на мистера Роберта, надеялся, что он поговорит с его светлостью и все уладит». «Разве можно полагаться на Роберта?» — сказал сэр Джулиус наставительно. «Дед у вашего внука был куда лучше, чем отец был или чем мог бы стать». Он тяжело поднялся. «Я должен сойти вниз к гостям», — продолжал он. «Они, наверное, недоумевают, что со мной случилось». «Вы на самом деле вполне пришли в себя, сэр Джулиус?» «Да, я уже совершенно оправился. Это была минутная слабость. Хотя все-таки дайте-ка мне...» «И я попросил бы вас никому ничего об этом не говорить». «Я только собирался просить вас о том же, сэр Джулиус». «Для человека в моем положении», — продолжал сэр Джулиус, когда они вместе спускались по лестнице, «нехорошо, если начнутся толки о моем здоровье и тому подобное. Это наводит людей на разные мысли. Я совершенно здоров. Так психовать совсем не похоже на меня. Небывалое дело. Но если бы начались безответственные догадки и толки о том, что я сдаю, это наделало бы много вреда. Вы понимаете меня?» «Вполне, сэр Джулиус. Мне никогда и в голову не придет разговаривать об этом».